А для чего? Наблюдать, переживать ощущения и жизнь разумов. Хочешь сказать, что исключений нет? Фламель с опаской посмотрел на Гарри. Проснувшаяся душа погубит мир? Я сказал не это. Я сказал, что один из атлантов увидел исходы будущего. Если хоть одна душа начнет просыпаться, Гарри покачал головой. Так вот, тот атлант, тот пророк, решил действовать на опережение. Он поговорил с другими волшебниками, и они все пришли к единому выводу. Душам нельзя позволять просыпаться ото сна, но, как бы они ни размышляли, что бы они ни придумывали, они понимали, что выходов у них немного. Все волшебники, что жили в то время на этой планете, достигли невероятных успехов в магии, а, следовательно, их души были готовы начать просыпаться. Еще одно-два поколения, и это бы точно произошло. Души не просто приходят и уходят из этой реальности. Они еще и приводят другие души как своих потомков и передают им свое смутное понимание магии и реальности. Я так понимаю, те волшебники что-то придумали? Именно. Тот пророк Атлант заглянул в будущее основной ленты. Он увидел, что была вероятность того, что душа одного мальчика сможет настолько резко проснуться, что не только осознает себя, но еще и не успеет случайно разрушить эту реальность своими бездумными действиями. Но для этого нужно было кое-чем пожертвовать. Хех, Гарри печально улыбнулся. Для начала пожертвовать пришлось самим атлантам. Они собрали все свои магические силы для того, чтобы уничтожить все знания о магии на этой планете, чтоб таким образом стало возможно появление того самого мальчика. Их затея прошла с успехом. Они получили новые воспоминания, а души ненадолго сильнее погрузились в сон. Ненадолго, это я говорю о тысячелетии другом, если использовать концепцию времени. Конечно, все прошло не настолько идеально, как рассчитывал пророк Атлант. Некоторые волшебники были против его идеи и не хотели расставаться с магией для себя или своих детей. Именно они смогли протянуть на все будущие картины то, чего там быть не следовало. Знания о волшебных палочках. Специально замаскировав, они сделали так, что эти сведения вспылили только относительно недавно. К счастью, тот пророк Атлант тоже на месте не сидел. Он скорректировал ритуал таким образом, чтоб на всех лентах картин появилось несколько незначительных вещей. Запрет на практику магии душ. Некие камни, которые якобы являются частями артефакта пропавшей цивилизации, детская сказка. «Сказка?» – недоверчиво переспросил Фламель. «Да, сказка о маленьком мальчике и говорящем камне», – кивнул Гарри. Ее основное предназначение было в том, чтобы сжато рассказать мальчику из пророчества Атланты о том, что происходило в прошлом и что должно случиться в будущем. Но было и дополнительное назначение. Сказка должна была породить интерес к источнику всего волшебства и подтолкнуть магов к мысли, что есть некий камень, который и есть исходной точкой магии. К чему такие сложности? Разве тот пророк Атлант не мог передать более прямо эти сведения мальчику? Фламель отхлебнул из стакана. «Я же так понимаю, что мальчик из сказки и из того древнего пророчества – это ты!» Гарри кивнул. «И зачем было подбрасывать нам идею о каком-то камне?» Тот атлант не мог действовать в лоб. Его противники не спали. Да, они были не настолько хороши в прорицании, как он сам, но их умений бы хватило, если бы он не действовал осторожно. Хм, кстати, так, а магия это получается. Неопределенность этой реальности, которую породили души, сказал Гарри. Магия, ничто иное, как нарушение изначальных законов этой реальности, по которой картины выстраиваются в ленты. Подожди, так источник магии это души? Конечно. Ха, занимательно, ошарашенно протянул Фламель. Ну так, а что с камнем? Зачем было отвлекать магов? Пророк Атлант увидел, что примерно в то время, когда моя душа проснется, есть еще и вероятность того, что проснется кое-кто другой. Вальдемарт. Пророк увидел, чем это могло бы закончиться. Он решил, что для Вальдемарта нужно приготовить отвлечение, мираж настоящего источника магии, чтоб тот тратил силы на то, что не имеет значения. Ну так вот, тот пророк добавил в ленту картины, на которых были сведения о фонтанах атлантов, а также и сами обломки этого якобы артефакта. Столько веков на поиски того, что всегда было под боком. Фламель покачал головой. «Я просто поверить не могу, что именно души являются исходной точкой появления магии в этой реальности. Вы просто всегда были уверены, что души только и делают, что спят. На самом деле они даже в сонном состоянии все равно немного, да влияют на эту реальность. Но давайте вернемся к нашей истории. Человечество полтора тысячелетия доходило до знаний, как использовать стихийную магию. Все было почти хорошо до одного момента изобретения волшебных палочек и обнаружения основателями Хогвартса одного из камней. Переход от стихийной магии к палочковому волшебству дал новый толчок для понимания магии. По факту же это значило большую вероятность того, что какая-то душа может ненароком проснуться. «Расскажи о мадам Коктевран», — попросил Фламель. «Она тоже понимала устройство этой реальности, или нет?» «Не совсем. Как вы и предполагали, она кое-что поняла, но увидела это слегка не под тем углом. Она, как и другие основатели, занимались изучением камня, но только ей удалось разобраться в механизме защиты ловушки, что оставил древний Атлант», — сказал Гарри. «Камень не только через руны умел высасывать жизнь из существ, но еще и умел приносить на текущие ленты, где он находился, куски других картин. Я два раза это наблюдал лично. Камень оживлял в текущих картинах тела душ из других картин. Кандида же, исследуя возможности этого артефакта, создала собственное зелье, а потом и диадему, которые позволили ей самой отправляться на те вероятностные ленты. Но нет, она до конца своей жизни ничего так и не поняла про нашу реальность». Фламель медленно кивнул. «А теперь, давайте переместимся в начало и середину этого века», — предложил Гарри. «Юный маг Том Реддл страстно желает не только обладать бессмертием, магической силой, но он еще и желает навязывать всему миру свои воззрения. И, в отличие от многих, он начинает действовать. Он создает себе сначала один крестраж, потом второй, третий, пятый, двадцатый. С каждым новым крестражем он все лучше начинает понимать, как можно воздействовать не только на собственную душу, но еще и на чужие. Каждый раз, когда он разделял собственную душу, чтобы поместить ее в крестраж, душа все чаще приоткрывала веки. Я думаю, что если бы он продолжил тем же путем страховать свое бессмертие, то однажды Волдеморт окончательно бы проснулся. Правда, до того, как это бы случилось, он, не понимая законов, по которым работает реальность, успел бы все разрушить», — задумчиво сказал Гарри. «Он долго готовился, чтобы сделать то, что хотел еще в подростковом возрасте, заполучить власть над магическим миром и отменить статута секретности. Не обязательно именно в таком порядке. Он действительно хотел отменить статут? Серьезно? В это так сложно поверить. Каждый маг, который затевал войны, обычно хотел не только власти и славы. Он еще и хотел изменить мир. Гриндевальд, Дамблдор, Волдеморт. Не счесть их. Альбус ни с кем не воевал. Или ты знаешь что-то такое, чего не знаю я? Ао, Дамблдор, в последние столетия, занимал самое важное место в перекраивании волшебного мира. Именно ему удалось победить Гриндевальда. И именно его неосторожные слова побудили Волдеморта начать активно действовать». Фламель нахмурился. «Дело в том, что Волдеморт приходил к Дамблдору в Хогвартс», — сказал Гарри. «Это было примерно за 5 лет до его падения и смерти его физического тела на этой ленте. Волдеморт рассчитывал в худшем случае спрятать свой крестраж в замке, а в лучшем, еще и занять должность преподавателя в школе, чтобы вживлять в разумы учеников мысли о необходимости отмены статута. Вживлять, образно говоря, он не собирался никого подчинять своей воле. Он просто собирался промывать ученикам мозги, чтоб когда они подросли, ему было легче подчинить магическую Британию и продавить свои идеи. Я так понимаю, Дамблдор не захотел брать его учителем». «Не захотел», — Гарри отрицательно покачал головой. «У них тогда состоялся разговор. Дамблдор мимоходом высказал кое-какие мысли, которые Волдеморт истолковал как очень большую опасность». «Опасность для себя? Нет, для всего магического мира. Дело в том, что во время того разговора Дамблдор сказал, что волшебники слишком много приносят страданий в этот мир. Он даже в сердцах заявил, что лучше бы никогда и не было тут магии, ведь такие, как Волдеморт, могут творить зло». «Позволь догадаться», — Фламель остановил Гарри. «Волдеморт решил, что Дамблдор не просто так высказывает свои мысли про нежелательность магии в нашей реальности. Он подумал, что тот может что-то предпринять». «Да, Волдеморт подумал именно так. Он начал искать союзников для скорейшего захвата Министерства и победы над Дамблдором. Во время своих поисков он наткнулся на поборников чистоты крови. Это очень древнее сообщество, которое думает, что нечистокровные волшебники», — Гарри указал большим пальцем на себя, — «могут погубить магию. Еще обучаясь в школе, Волдеморт знал про поборников, но всегда считал их глупцами. После разговора же с Дамблдором, он посмотрел на рассказы о возможном исчезновении магии под другим углом. Хочешь сказать, что есть волшебники, которые выступают за отсутствие магии в этом мире», — продолжил за Фламиля Гарри. «Они всегда были, с самого момента, когда атланты провели свой ритуал. Поборники чистоты крови и их немногочисленные противники – побочный продукт тех процессов, которые запустили атланты. У обеих сторон были смутные знания, которые протянули на эту ленту тот самый пророк и его соперники. Кстати, день убийства моих родителей был выбран Волдемортом тоже не зря. Примерно в эти же дни, тысячелетия тому назад, атланты пожертвовали собой. Жаль только Волдеморт не знал, почему именно эта дата закрепилась в памяти людей. Подожди, но к чему это глупое противостояние? Разве реальность не могла все сделать сама? Гарри отпил из чашки и поставил ее на стол. Немного помолчав, он сказал: «Не могла. Дело в том, что для того, чтобы эта реальность не распалась по глупости души или из-за бесконечно множащихся картин, которые могут породить проснувшиеся души, сами души должны навсегда быть во сне, без возможности хоть когда-то приоткрыть глаза и без возможности на что-то влиять. Но реальность это сделать никак бы не смогла, как бы она ни тасовала картины в ленте. На души просто так она воздействовать не может. Как я уже говорил, реальность не обладает сознанием. Она не может создать план своих действий. Она не жива. У нее есть главное устремление – существовать. Но на этом как бы и все. Все, что оставалось реальности в этой ситуации – подталкивать души к нужным ей действиям». Взгляд Фламиля остекленел. «Да», — кивнул Гарри, — «замысел пророка Атланта, а значит, и самой реальности, состоял в том, чтобы дать возможность проснуться только одному мне, не дав другим достаточно сильно приоткрыть глаза. Он рассчитывал, что это произойдет так быстро, что я не успею навредить своими действиями, а после... После я должен был исключить любую возможность для душ снова проснуться. Сказка. Маленькому мальчику родители стирают память и отправляют в лес. Это аллегория на то, как атланты избавились от своих воспоминаний ради меня. Мальчик идет по лесу, преодолевает препятствия. Ему тяжело, но он все равно идет вперед. Это рассказ о том, через что я прошел за этот год. Затем мальчик находит камень и жертвует ему кое-что важное, но не особо ему нужное, и осознает, что он на самом деле волшебник. В голове у Гарри всплыли слова Бобби. Снова сказка намекает на меня. Это я должен был пожертвовать частью собственной души, чтоб ее остаток мог проснуться и осознать. Нет, не то, что я волшебник, а то, какая реальность на самом деле. И конец сказки. Мальчик превращает всех взрослых в свиней. Иносказательно говоря, я должен опустить все магическое общество на ступень ниже. Века сказки не пошли на пользу, и она каждый раз немного видоизменялась, при передаче из уст в уста. Иногда в нее добавлялись даже такие сильные намеки на меня, как наличие двух голов у мальчика. «Две души у тебя», – прошептал Фламиль. «Ага, но более-менее исходный вариант все-таки дожил до наших дней в семьях волшебников, которые придерживались старых традиций и чтили своих предков. Ты хочешь сказать, что в роду у Сивиллы Трелани были хорошие прорицательницы, да и сама она не хуже умела заглядывать в картины впереди на ленте. Но вот описать словами, как описать то, что плохо понимаешь?» Гарри проигнорировал слова Фламиля и отвел глаза в сторону. «Грядет тот, у кого хватит могущества зачерпнуть из источника магии и победить темного лорда. Под могуществом она подразумевала магическую силу и высокую осознанность моей души. Ведь одномоментно проснуться в этой реальности можно только если нанести сильнейшую боль душе. Что я и сделал», — он тяжело вздохнул. «Часть моей души, что я отринул, она навсегда останется рассеянной по этой реальности. Тот, кто не знал наш мир до своего совершеннолетия, зачерпнет из источника магии и прекратит цепь перерождений темного лорда, уничтожив весь волшебный мир». Трелани использовала слово «зачерпнуть» как синоним для слов «обратиться и познать». Кроме того, она видела на картинах, что нахождение души Волдеморта тут прекратится в тот же самый момент, когда будет уничтожен волшебный мир. Она трактовала эти два несвязанных события как одно. «Она ошибалась?» — с надеждой спросил Фламиль. «Конечно, исчезновение души Волдеморта из этой реальности и уничтожение волшебного мира – два разных события. Я мог еще тогда в пещере под Хогвартсом сделать то, что она увидела. Но я решил, что я исполню пророчество на своих условиях. Для этого нет особого смысла, ведь я знаю, какое будущее будет ждать эту реальность и все души, но я не смог отказать себе в такой прерогативе. Абсолютной и полной осознанности выбор моей души, который был предсказан и не может быть изменен», — Гарри повернулся к Фламилю. «Ведь я, проснувшаяся и осознающая себя часть реальности, которая способна делать выбор. И этот выбор будет таков: я подправлю правила нашей реальности. Души больше не смогут передавать потомкам свои знания о магии. Все картины, на которых возможно нарушение изначальных законов реальности, будут сразу исчезать при появлении. Так я уменьшу неопределенность. Мне известно, когда каждая душа сюда приходит и какие тела занимает, поэтому под каждую из них я перестрою основную ленту картин таким образом, чтобы больше не было предпосылок для магических сделок. Мы все забудем о том, что возможно волшебство. Души погрузятся в еще больший сон, чем раньше. Больше никто и никогда не сможет проснуться. Непредсказуемые вероятности будут вычеркнуты из этой реальности, а магия полностью исчезнет. Волшебству не место в новом и единственно возможном мире. Нет, Фламиль, пошатываясь, поднялся с кресла. Не делай этого. Это ошибка. А вы знаете, что более нет разумной жизни за пределами этой планеты, которая достигла бы таких же успехов, что и мы. Ни на одной из лент. Как вы думаете, почему так? Не знаю, растерялся Фламиль. Почему? Разумные особи с душами друг друга съели, и врагов, и собратьев, и нас ждало, ждет, будет ждать то же самое. Я могу как-то помешать тебе, переубедить? С отчаянием в голосе спросил Фламиль. Магия – величайший дар нашей реальности, нельзя от нее избавляться. Магия – сильное оружие, которое никогда не должно достаться в руки тех, кто к ней не готов. И нет, помешать вы не сможете, снисходительно улыбнулся Гарри. Как сказала Трелани, и никто не в силах будет это предотвратить, ведь сама реальность так пожелала. Я лишь инструмент в ее руках, который проснулся, чтобы сделать необходимое и защитить ее. Но ты же можешь, ты же обладаешь неограниченными возможностями. Сделай так, так, чтоб случайно проснувшиеся души не смогли разрушить реальность. Гарри в очередной раз продолжил за Фламиля. Это невозможно. Когда душа просыпается, дальнейший ход событий более невозможно спрогнозировать, и ее будет уже не остановить. Все, что мне остается, погрузить всех нас в беспробудный сон безмолвных наблюдателей, которые никогда и ни на что не смогут повлиять. Значит, уничтожение волшебного мира – это буквальное уничтожение возможности использовать магию. Да, а что же будет с тобой после? Я, как и все, засну, чтоб прожить новую жизнь. Моя душа не может остаться в этой реальности и бодрствовать. Мне тут нечем заняться. Я все знаю, я все вижу. Нет удовольствия от неизведанного, нет тайн, нет предвкушения нового. Мне остается или уйти отсюда, или заснуть. Что делать, когда ты узнал все, когда закончилась радость познания неизвестного, когда для тебя ничего не ново? Ты знаешь все, ты видишь все. Знание есть, радости нет. Я тебя понимаю, как никто другой, но я просто отказываюсь верить, что нет другого пути. Его нет. Точнее, есть миллион других возможностей, как могло бы произойти, но все они хуже того, что предвидел еще пророк Атлант. Остальные ленты ведут к пробуждению душ, а дальше одна лишь пустота неизвестности. Поэтому я подарю душам новые воспоминания, новые жизни, в новом мире. Он не будет хуже или лучше того, что у нас есть сейчас, но он точно будет гарантией того, что эта реальность будет существовать вечно. Разумные сущности будут появляться и исчезать на картинах. Души же, они будут делать то, что изначально им и следовало тут делать. Молча приходить, смотреть, проживать жизни и уходить. Осунувшись, Фламиль сел обратно в кресло. «Я знаю, о чем вы думаете», — сказал Гарри. «Да, вы умрете. Но не так рано, как может вам показаться». Фламиль удивленно на него посмотрел. «Что? Вы получите новые воспоминания. Я верну вам руки. Вы доживете лет до 90», — сказал Гарри. «Это мой подарок вам за то, что вы были невероятно честны со мной». «Я...» — Фламиль стал жевать нижнюю губу. «Я не понимаю, к чему тогда был этот разговор. Я хотел увидеть, как много ваша душа способна породить новых картин, при учете того, что вы еще не проснулись, но уже много узнали про устройство нашей Вселенной. Предвосхищая ваш вопрос, много, слишком много, чтоб я даже попытался задуматься и отменить то решение, которое остро необходимо этой реальности. Я ничего не буду помнить, никто ничего не будет помнить». Гарри опустил лиса на землю и поднялся на ноги. Посмотрев на заходящее солнце над деревьями, он прошептал: «Пора». Фламиль отрывисто кивнул. Выпив до дна коктейль, он откинулся на кресле. Вокруг Гарри образовался кокон из мантии-невидимки. Ее полы схлестнулись и плотно сомкнулись, не оставляя даже малейшего просвета. Руны на мантии слились в единый ровный фиолетовый свет, скрывая Гарри не только от обычного взгляда, но еще и от возможности других душ его видеть. «Гарри», — забеспокоился Фламель, — «Дамблдор написал мне письмо, в котором говорил, что мантия-невидимка убережет меня и волшебный мир от смерти. Он и сам не знал, что должны были значить его слова. Он просто написал мне тот текст, который увидел в одном из пророчеств о себе в зале. Улучшенная мной мантия-невидимка необходима, что подсечь вероятности моего провала». Голос Гарри стал печальным. «Смерть — это я. Я — погибель этого волшебного мира и один из вероятных шансов на спасение реальности. Удивительно, что, не зная про меня, пожиратели смерти назвались в мою честь. Хотя нет, неудивительно. А теперь, меня не должны случайно увидеть души, пока я делаю это». Небо вспыхнуло необычайно красивым фиолетовым заревом, которое полностью поглотило вечернее солнце. Деревья стали темнеть. Ландшафт вокруг дома, да и сам дом, начал видоизменяться. Невероятно, Фламель, поднявшись с кресла, смотрел во все глаза. Это так красиво. Он видел, как провал на крыше дома зарос черепицей. Сад заднего двора, из запущенного состояния, стал более облагороженным. Дома по соседству тоже начали меняться. Между ними стали вырастать низкие заборы. Кое-где на улице появились автомобили. «Я», — начал было Фламель. «Да, пришло и ваше время», — Гарри почувствовал, как по его щекам начали катиться слезы. «А сейчас, прощайте». Фламель резко исчез. «И до встречи в новой жизни», — прошептал Гарри, наблюдая, как резвился лис. Мир вокруг стал сильнее пульсировать ярким фиолетовым цветом, пока резко в один момент не побледнел и не окрасился обычными красками. Гарри одной рукой вытер слезы. Чтоб изменить правила реальности, ему пришлось просмотреть все картины, которые будут ждать души. Новый мир не будет идеальным, как и старый, он не будет справедливым. Но он точно будет. Кокон из мантии-невидимки вокруг него растворился. Гарри обратился к лису, который подбежал к нему и поставил свои лапы ему на ногу. «Решил, кем ты будешь тут?» «Даас», — кивнул лис. «Я бы хотел остаться либо ужом, либо стать собакой». «Грёма, змеи долго не живут», — Гарри покачал головой. «Я не пойду на сильные нарушения правил этой реальности ради тебя. Но если ты хочешь, то можешь стать человеком». «Нет», — тявкнул лис. «Я не хочу быть человеком. Сделай меня тогда псом. Мне понравилось им быть». Гарри, хоть и знал заранее ответ своего питомца, но, как и в случае с Фламелем, выслушать ответ было все-таки делом хороших манер. «Да будет так, ты будешь хорошим мальчиком», — Гарри погладил Грёму по голове. Рыжая шерсть лиса стала резко менять цвет на золотистый, а сам он превратился в маленького щенка. «Пошли, Грёма, нам пора домой», — Гарри похлопал себя по коленям. Грёма весело подпрыгнул и стал вилять хвостом. Гарри посмотрел на дом, в котором умерли его родители. В окнах кухни горел свет. За столом кто-то сидел. У плиты сновала женская фигура. Улыбнувшись, Гарри по кругу обошел дом и, став на пороге, постучал в дверь. Где-то в глубине послышался звук падающей сковороды, а потом легкое женское брюзжание. Несколько секунд и входная дверь открылась. На пороге стояла Феодора. Выглядела она сильно поседевшей, да и на лице прибавилось морщин. «Заходи, уж заждались». Она полностью распахнула дверь и отошла в сторону. Гарри и Грёма зашли внутрь. Со второго этажа, топая как тысяча слонов, по лестнице сбежал Бобби. Увидев Гарри, он улыбнулся самой широкой улыбкой, которая только возможна. «Как я рад, что с тобой все в порядке!» Бобби обхватил Гарри в крепких объятиях. «Только очень странно иметь два набора воспоминаний. Это все твоя магия?» Бобби отпустил Гарри. «Да. Пока что ваши разумы не полностью готовы для этой ленты, и мы можем обсудить детали», — сказал Гарри. «Пошлите лучше на кухню», — предложила Феодора, закрывая дверь. Бобби взял щенка на руки и потопал по коридору. Гарри и Феодора пошли за ним. Уютная кухня имела большой стол, накрытый на четверых персон. Во главе сидел мистер Мортимер. «А вот и виновник того, почему мы тут оказались», — он улыбнулся краем губ. «Не посвятишь нас в то, что задумал». Гарри не надо было использовать слова, он просто позволил каждому из них увидеть то, что он им предлагал. «Это так круто», — взвизгнул Бобби, садясь за стол. Феодора бросила осторожный взгляд на мистера Мортимера. Тот в ответ смущенно улыбнулся. «Ты хочешь, чтоб мы стали одной семьей?» — спросил Бобби. «И мы станем с тобой прям родными братьями, совсем-совсем родными». Гарри кивнул. Бобби просто светился от счастья. «А это будущее, которое ты нам показал», — осторожно проговорил мистер Мортимер. «Оно действительно случится, еще не поздно его подкорректировать», — предложил Гарри и посмотрел на Феодору, которая села за стол. «Или вы можете отказаться от моего предложения, если хотите». Феодора сцепила руки в замок и уставилась на тарелку перед собой. «А, Яна, она же будет с нами», — Гарри отрицательно покачал головой. «К сожалению, нет, ее душа, как и душа вашей матери, покинула эту реальность. Простите». Феодора сжала плотно губы и отвела взгляд. «Если вы хотите, то я могу смазать воспоминания о вашей дочери. У вас останется печаль, грусть, радость, которая ассоциировалась с ней», — сказал Гарри. «Или я могу полностью избавить вас от памяти о Янне». И, хотя Гарри знал возможный ответ, он дал Феодоре подумать. Шмыгнув носом, та вытерла пальцами помокрившие глаза. «Я не знаю, как я не наложила на себя руки за последние месяцы. Мне хочется сохранить воспоминания о ней, но я знаю, что та боль утраты меня однажды может убить». Феодора посмотрела на Гарри. «Я буду слишком плохим человеком, если попрошу». «Нет, не будете», — заверил Гарри. «Тогда я подарю вам теплые и добрые сны о Янне. Она останется навсегда с вами». Феодора, не в силах что-то сказать, просто часто закивала. Мистер Мортимер, чтоб успокоить ее, накрыл ее ладонь своей рукой. Гарри посмотрел на Бобби. «Ну, мне нечего просить», — Бобби пожал плечами, попутно тиская Грёму. «Я бы хотел, чтоб была возможна магия, но ты ведь так не сделаешь». Гарри отрицательно покачал головой и перевел взгляд на мистера Мортимера. «А вы, меня полностью устраивает то, что ты мне показал», — ответил тот. «Тогда начнем», — сказал Гарри. Внешность его стала медленно меняться, рост уменьшился. Из 20-летнего парня он стал 14-летним подростком. Феодора, Бобби и мистер Мортимер часто заморгали, словно у них в глазах застряла соринка. Перед Гарри на столе появился стакан с прозрачной жидкостью. «Бобби, я же просила тебя не играть со щенком за столом», — сказала Феодора. «Ну сколько можно говорить? Прости, мам». Бобби хитро улыбнулся и опустил Грёму на пол. «Гарри, я сегодня в школе выменил картридж для приставки, так что у нас теперь есть. А уроки вы сделали, молодые люди?» — устало спросил мистер Мортимер. «Если нет, то никаких игр». «Да не сделали они, как обычно». Феодора встала из-за стола и подошла к плите. Гарри улыбнулся. «Осталась малость, дать возможность заснуть своей душе и прожить новую жизнь. Ну, за новый мир». Гарри взял стакан со стола и приподнял его вверх. «Интересный тост», — ухмыльнулся мистер Мортимер. «Самый лучший». Гарри выпил содержимое стакана, в котором содержалось последнее волшебство. Обновленные правила для реальности вступили в свою силу. Старые воспоминания Гарри начали медленно исчезать, а на их месте появляться новые. Его душа, потянувшись словно кошка, зевнула и погрузилась в сон. В реальности осталась единая лента с картинами. Эпилог будущего. Единая лента мира. Июль 2000 года. Лондон. Гарри ходил меж стеллажами в книжном магазине. Ему остро нужно было новое чтиво на каникулах. Учеба в университете выжимала все соки, и ему хотелось хоть немного отдохнуть мозгами. Бродя меж бесконечными стойками научной фантастики, он словил себя на мысли, что подобное читать уже не особо и хочется. «Что я хочу? Что же я хочу?» Гарри почесал подбородок и посмотрел на стеллаж с детективами. «Хм, нет, тоже надоело». Проходя мимо уголка детско-подростковой литературы, его глаз зацепил ядовито-красную обложку с необычным текстом. Гарри повернулся в направлении книги. Не веря своим глазам, он подошел ближе. Взяв книжку в руки, он почувствовал, как его челюсть падает в район пола. «Гарри Поттер и философский камень», — прочитал он вслух и оглянулся по сторонам. Ненадолго ему показалось, что кто-то его очень хорошо разыгрывает, ведь на обложке красовался парень со шрамом на лбу, с точно таким же шрамом, какой появился у него в возрасте 7 лет, когда он неудачно впечатался головой в кованые металлические ворота. Гарри посмотрел на стеллаж. Рядом со странной книжкой стояли другие с не менее диковинными названиями: «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и кубок огня». «Либо я схожу с ума, либо это самое невероятное совпадение, которое только может случиться», — пробубнил Гарри, разглядывая обложки двух других книг. «Неважно, о чем они, но я просто обязан их прочесть». Он пробежал глазами аннотации произведений неизвестного Дж.К. Роулинг. «Что-то типа фэнтези. Интересно. Взяв все три книги, Гарри пошел к кассе. «Пакет вам надо, карта нашего членства есть?» Бесцветным голосом спросила девушка на кассе. Гарри два раза отрицательно махнул головой. «Не желаете оформить?» «Нет, спасибо. Как хотите», безэмоционально сказала девушка, пробивая книги на кассе. «Ауч!» Гарри в ужасе уставился на общую сумму покупок. «Это сильно ударит по кошельку. Для членов нашей сети магазинов мы предоставляем скидки». Девушка, словно заводная кукла, говорила заученными предложениями. «Карту не желаете?» «Нет-нет, спасибо», отмахнулся Гарри и стал рыться по карманам в поисках денег. «Нет на это времени, у меня еще встреча. Вот, держите». Скучающая девица забрала деньги, пощелкала на кассе и, положив на книги чек и сдачу, придвинула их к Гарри. «Хорошего вам дня, до свидания, М». «Да, и вам тоже хорошего», сказал Гарри, затолкав книги в рюкзак. Он вышел из магазина и быстрым шагом пошел по улице. Он договорился встретиться с Бобби и поужинать, а теперь опаздывал. Все-таки не стоило заходить в книжный. Посмотрев на наручные часы, Гарри припустился на легкий бег. Добравшись до нужного перекрестка, он заприметил Бобби, который подпирал спиной фонарный столб. «Хей, а вот и я», запыхавшись, подбежал Гарри. «Да уж вижу, что не кто-то другой», белозубо улыбнулся Бобби. «Ну что, мелкий, идем обедать?» Гарри кивнул. «К нам присоединится Милли, если только сможет вырваться с подработки», сказал Бобби. Гарри улыбнулся. Ему всегда нравилась девушка брата и ему весело было иногда припираться с ней. Правда, в последнее время она начала немного подбешивать. «Она же не будет опять пытаться меня с кем-то свести?» подозрительно спросил Гарри. «Я не выдержу очередного раунда, Милли ищет тебе пару, а если ты с этим не согласен, то это твоя вина». «Не знаю», прыснул Бобби. «Я от нее ничего не слышал. Ты же знаешь, я люблю Милли, но...» Стал оправдываться Гарри. Бобби обнял его за плечо рукой и не сильно сжал. «Знаю. Но если она что-то вбила в голову, то это уже не достать. Вперед!» Обговаривая, чем будут заниматься летом, Гарри и Бобби пошли по улице. «У, пока не забыл», спохватился Гарри, открывая рюкзак. «Смотри, что я нашел в книжном сегодня. Гарри Поттер и философский камень». Бобби прочел название протянутой ему книги. «Круто, круто, круто, круто. Я прямо глазам не поверил, когда увидел. А помнишь, что у тебя раньше были такие же круглые очки?» Бобби постучал пальцем по обложке. «В детстве. Где-то год. Ты их еще разбил». Нахмурившись, Гарри попытался вспомнить, о чем говорит Бобби. «Нет, не помню. Ну ты в них еще так глупо выглядел», захохотал Бобби. «Как ученая сова». «Не помню», Гарри обиженно поправил свои самые обычные прямоугольные очки на носу. «Ауки, гражданин, не помню», Бобби вернул книгу. «Не будешь читать, у меня в рюкзаке еще две, там видно целая серия вышла». «Не, это же явно детская литература, ты только на саму обложку посмотри». Гарри спрятал книгу в рюкзак. «Что, слишком взрослый для подобного? Я слышу в твоем голосе ехидство», улыбнулся Бобби. «Только чуть-чуть». Через несколько минут парни дошли до маленькой закусочной на углу улицы. У здания стояла крупноватая черноволосая девушка в желтом сарафане. «Ну, наконец-то! Я уже заждалась вас!» Девушка чмокнула Бобби в щеку и подмигнула Гарри. «Это все вот он виноват, Милли!» Бобби ткнул локтем в сторону Гарри. «Представляешь, он нашел книгу о себе!» «Правда?» – удивилась Милли. «А очень интересно! Только давайте вы мне об этом расскажите после того, как мы сделаем заказ. Тебя так рано отпустили с работы, что случилось?» – спросил Гарри. Милли открыла дверь в закусочную и прошла внутрь. Парни последовали за ней следом. В закусочной играла популярная в последнее время композиция «Мое разбитое сердце» из Тоскалусы. «Ой, так у нас новый работник», – сказала Милли, сканируя глазами помещение, чтоб найти удобный столик. «Я не говорила, тоже студент, приехал из Болгарии. Гарри, тебе обязательно следует с ним познакомиться. Он такой душка». Гарри выразительно посмотрел на Бобби. Тот в ответ лишь закатил глаза. «Я же просил ни с кем меня не сводить», сказал Гарри. «А я и не свожу. С чего взял?» снисходительно сказала Милли, указывая на столик у окна. «Пошлите туда. И, Гарри, если говорить по секрету, у тебя развилась паранойя». Гарри ничего не оставалось, как бессильно сжать губы и идти за своим братом и его девушкой. Сев за столик, они стали изучать меню. «Бобби, я поговорила с бабушкой. Она будет рада видеть нас», беззаботно сказала Милли. так что можем махнуть на несколько дней на юг Франции. Бабуля обещала оплатить нам билеты на поезд. Бобби испуганно посмотрел на Милли. Мы поедем знакомиться с твоей бабкой, я еще от твоей матери не отошел и того допроса, что она мне устроила. Не стоит бояться, Милли хищно улыбнулась. Все будет хорошо, сомневаюсь, сказал Бобби. Милли, поняв, что смена темы прошла не очень удачно, повернулась к Гарри. Ну так вот, про того парнишку, о котором я говорила. Ближайший час определенно будет тяжелым, подумал Гарри, не отрывая взгляд от меню. Она не оставит меня в покое, пока не добьется своего. Гарри всерьез подумывал над тем, чтоб поддаться и дать Милли нанести ему благо и причинить счастье. Эпилог прошлого. Исходная лента мира. Середина лета, 1993 год. Примерно за 4 часа до смерти Дамблдора. Снейп поднял голову из широкой неглубокой чаши на столе. На ее поверхности были видны воспоминания Дамблдора о том, как он впервые услышал пророчество Севиллы Трелани о Гарри и Волдеморте. «Ну что ж, если вы говорите, что есть целая куча подобных пророчеств в этом вашем зале», — сказал Снейп, — «то слова нашей местной сумасшедшей стоит воспринимать серьезно. Хм, я уже заочно ненавижу Поттера-младшего, если из-за него нас может ждать конец. Я знаю, что скептицизм тебя не покинул, так что...» Дамблдор подошел к невысокому шкафу и открыл дверцу. «Так что я предлагаю тебе самому прочувствовать, что из себя представляют пророчества. Я захватил из зала одно о тебе. Остальные я разбил, чтоб к ним не смогли добраться ни те руки». Снейп с любопытством заглянул в открытый шкаф. На полке стоял небольшой стеклянный шарик на металлической подставке. «Прикоснись к нему и ты сможешь прослушать его», — сказал Дамблдор. Приподняв бровь и скривив чуть губы, Снейп подошел и взял стеклянный шар в руку. «До исхода зимы, ради того, чтоб сдержать обещание, сбежит от того, кто проснулся ото сна, что и не сон вовсе», — раздался дребезжащий старческий голос из шарика. «До исхода зимы он покинет обитель, что не дом для него, но роднее любого места». Вскоре рука у Снейпа задрожала. Посмотрев с испугом на Дамблдора, он с трудом выдавил из себя слова. «Это, я знаю, эти слова навсегда врежутся тебе в память», — сказал Дамблдор. Снейп положил шарик обратно в шкаф. «Покину обитель, что не дом, но роднее. Я уеду из Хогвартса. Похоже на то, ради того, чтоб сдержать обещание. Кто проснулся ото сна, что не сон. Что это должно значить? Не знаю», — Дамблдор наклонил голову чуть на бок. «Когда придет время, ты сам поймешь. Забери с собой это пророчество. Пусть будет у тебя. Только не давай кому-то другому прикасаться к нему, иначе несчастный сойдет с ума». Снейп нервно посмотрел на шарик, а потом на Дамблдора. Он протянул подрагивающую руку к пророчеству, после чего резко схватил его за металлическую подставку и быстро затолкал себе в карман мантии. «Оно не кусается», — усмехнулся Дамблдор. «Я знаю, но этот голос, вы его слышали? Это было не предсказание, а скорее наставление», — голос Снейпа задрожал. «Словно у меня не будет другого выхода, кроме как сбежать». Он медленно отступил чуть назад. Дамблдор закрыл шкаф и с сочувствием посмотрел на Снейпа. «Я тебя понимаю, мой друг, это пророчество. Я действительно кого-то сильно испугаюсь и сбегу. Эти слова обо мне, они же не окончательны, все не обязательно будет так. Нет, мы можем выбирать будущее», не дрогнув ни одним лишним мускулом на лице, соврал Дамблдор. «Это сложно, но возможно». Снейп с облегчением выдохнул, словно с его спины свалился тяжелый груз. «Теперь ты понимаешь, что такое пророчество?» — спросил Дамблдор. Снейп медленно кивнул. «Мне нужно, чтоб ты пригласил сюда Тома. С ним нужно поговорить. Только у меня есть один вопрос. Как Поттер найдет все крестражи?» — спросил Снейп. «Думаю, это уже не нашего ума дело», — Дамблдор развел руками. «Я видел другие пророчества о Гарри и то, что его ждет. Я не представляю, как такое вообще возможно. Например, вскоре, до конца лета, Севилла умрет. Вот только Гарри удастся с ней поговорить. После ее смерти Трелани останется в замке призраком», — взвыл Снейп. «Худший кошмар столетия». «Нет-нет», — заверил Дамблдор. «Гарри поговорит с живой Севиллой. Много позже ее смерти. Это же невозможно. Как невозможно и найти крестражи, если точно не знаешь, куда их спрятали. А ее смерть, мы же можем это предотвратить?» — спросил Снейп. «Если вам известно будущее, не все можно и нужно изменять», — туманно и многозначительно изъяснялся Дамблдор. Снейп хотел было что-то сказать, но, посмотрев на омут памяти, не стал этого делать. Пожалуй, вы правы, можно случайно изменить что-то важное. Дамблдор молча кивнул. Он-то знал, что изменить что-то практически невозможно, но не хотел говорить об этом Снейпу. Дамблдор понимал, что не каждый сможет принять эту мысль. «Тогда я пойду к границам защитных чар и отправлю письмо Ридлу-младшему», — сказал Снейп. «Замечательно», — расплылся в доброжелательной улыбке Дамблдор. «После этого можешь отправляться к себе. Или знаешь что, можешь к кому-то в гости наведаться. Вы меня выпроваживаете?» — нахмурился Снейп. «Не думайте, что вам может потребоваться помощь. Со мной все будет в порядке. А вот тебе было бы лучше не находиться рядом со мной, пока тут будет Том, чтоб ничего не случилось. Дамблдор, ваша встреча же закончится хорошо?» — подозрительно спросил Снейп. «Я не знаю», — улыбнулся тот, — «но тебе об этом волноваться не стоит». Снейп покинул взглядом Дамблдора, пытаясь обнаружить хоть какой-то подвох в его словах. «Давай же, Северус, не заставляй старого больного человека долго бодрствовать», — сказал Дамблдор. «Чем раньше поговорю с Томом, тем скорее смогу пойти поспать». «Хорошо», — сдался Снейп. «Только последнее. О какой жертве вы говорили? Что Поттер должен пожертвовать?» «Точно не знаю. Я лишь предположил. Мне известно, что он достигнет больших высот в стихийной магии, и я знаю, что в старину волшебники именно ритуалами с жертвованием получали могущество. Просто сложил 2 и 2. Должно получиться 4, но как в действительности сложится, не знаю. А этот источник магии, что это, не знаю. Есть кое-какие догадки, но не более». «Понятно», — вздохнул Снейп. «Тогда пойду писать Ридлу-младшему». Повернувшись, он пошел к выходу из секретной комнатки. «Северус, спокойной ночи», — окликнул его Дамблдор. «И, прошу, ничего не рассказывай Гарри про крестражи. Так надо». Остановившись, Снейп поглядел на него. «Хорошо, спокойный». Как только Снейп покинул директорский кабинет и хлопнул дверью, Дамблдор сразу же облегченно потер глаза под очками. Он и не представлял, что этот разговор пройдет так нелегко. Снейп был умен и до многого мог догадаться. «Как хорошо, что наш разум готов скорее обмануться, чем воспринимать страшную правду», — горько пробормотал Дамблдор. Придерживая свою больную руку, он вышел из секретной комнаты и сел за столом в своем кабинете. «Все ли подготовил?» — пробормотал он. «Письмо и мантия-невидимка, пророчество, вроде все». Перекладывая бумаги на столе туда-сюда, Дамблдор пытался отвлечь себя, но это плохо получалось. Он знал, что сегодня умрет. С первого дня своего появления в зале пророчеств он не мог до конца поверить в то, что видел. Но больше он не мог поверить в то, что будущее невозможно изменить. Как бы он ни старался, как бы ни пытался. Когда Трелани изрекла свое пророчество, Дамблдор понял, что сидеть сложа руки нельзя и нужно попытаться обойти предзнаменование. И Гарри и Волдеморт могли привести мир к концу, каждый своим способом. Они оба были опасны. Дамблдор хотел это предотвратить, даже понимая, что, скорее всего, ни на что не повлияет. Передача Снейпом лживого пророчества была отчаянной попыткой стравить Гарри и Волдеморта до того, как все могло зайти слишком далеко. Дамблдор знал, что темный лорд купится на его ложь, ведь в зале уже была запись про его нападение на семью Поттеров. Дом в Годриковой впадине хорошо защитили. Дамблдор даже попросил Снейпа и Грюма постоянно находиться где-то там неподалеку, чтоб не пропустить момент нападения Волдеморта. Вот только, по самому невероятному стечению обстоятельств, именно тогда, в конце октября, за домом Поттеров никто не следил. «Стечение обстоятельств», — хмыкнул Дамблдор. «Ага, как бы не так, он и Грюм успели явиться в дом, когда уже все кончилось». К своему ужасу Дамблдор обнаружил, что его действия привели к нежелательному результату. Волдеморт погиб, но часть его души оказалась пришита к Гарри. Это была катастрофа. Мало того, что Гарри теперь имел 2 души, так он теперь был еще и бессмертным благодаря жертве своего родителя. Дамблдор думал, что Фламель ему чем-то поможет, но тот лишь легкомысленно отмахнулся и предложил считывать пророчество Гарри из зала, раз уж ему так не имется. Это была дельная идея. Раз в год Дамблдор стал водить Гарри в зал и просить его прикасаться к пророчествам. Постепенно он начал терять надежду. Все пророчества Гарри сбывались точно так, как было записано в шариках. Это заставило его еще сильнее перетрусить весь зал. Дамблдор потратил кучу времени, чтобы собрать все пророчества о Волдеморте, которые мог бы прочесть и Гарри. Поразительных открытий там не было. События произошли и происходили согласно пророчествам. Все, что Дамблдору оставалось, активно делать вид перед своими союзниками, что у него всегда есть планы, что он всегда на шаг впереди. Хотя это было совсем не так, ему тяжело было обманывать Снейпа и других, что будущее можно изменить, но по-другому было нельзя. Дамблдор только и делал, что покорно следовал по своему предначертанному будущему. Так бы и продолжалось, если бы во время очередной проверки записи в зале Агарри не произошло кое-что необычное. Один из шариков прямо во время воспроизведения полностью изменил свои слова. Дамблдор подумал, что это ему привиделось. Он попросил Гарри взять в руки еще парочку других. С ними произошло то же самое, после чего пророчества потухли. Дамблдор испугался не на шутку. Такое он видел впервые. В начале лета, когда он снова посетил зал, он обнаружил, что новые пророчества более не появляются. Он проверил на последних стеллажах бирки на шариках и понял, что предсказания о будущем после весны 94 года нет. Стараясь не паниковать, он привел в зал Севиллу Трелани. Он не знал, на что именно рассчитывал, но надеялся, что она опять выскажет какое-то пророчество. Но нет, этого не произошло. Трелани пошаталась меж стеллажами и попросила разрешения прочесть пророчество о себе. Дамблдор разрешил. Так он узнал, что Севилла до конца лета должна будет умереть. Но его поразило даже не то, что по одному из пророчеств Гарри должен был встретиться с ней зимой, а то, почему ее настигнет смерть. Севилла часто развлекалась незначительными предсказаниями, но очень скоро все ее попытки заглянуть в будущее станут весьма необычными. Если раньше она всегда видела однозначное будущее, то незадолго до ее смерти это изменится. Задавая один и тот же вопрос о дальних грядущих событиях и заглядывая в хрустальный шар или разглядывая заварку, она всегда будет получать разные ответы. Это ее испугает, и она решит отправиться поговорить с кентаврами в запретный лес, где и умрет. Прослушав предсказания о себе, которые, как оказалось, она выдавала в трансе, Трелани впала в истерику. Дамблдору ничего не оставалось, как поступить так же, как он поступал с Гарри, стереть ей память. После тех событий он несколько недель не заходил в зал. Чем больше Дамблдор размышлял о будущем, тем больше приходил к мысли, что пророчество о Гарри и Волдеморте можно трактовать двояко. Да, там были слова про уничтожение волшебного мира, но что если они могли значить несколько иное? Отсутствие новых пророчеств могло не только значить то, что будущего для них всех больше не будет. Это могло значить и то, что пророки больше не могут видеть будущее, ведь оно вскоре перестанет быть предопределенным. На эту разгадку косвенно намекали сведения о смерти Трелани и то, как шарики недавно взбесились и начали менять свои слова, а потом и вовсе тухнуть. Дамблдор решил, что в таком случае еще не все потеряно. Во всяком случае, такой вариант был более предпочтителен, чем просто разрушение волшебного мира. Одно время он был убежден, что если бы не было магии в этом мире, то было бы меньше войн, смертей и страданий. Именно после битвы со своим старым другом Гриндевальдом, он стал приверженцем этой идеи. Слишком много тогда умерло людей. Вот только, волшебство – важная часть мира. Оно многое может дать в правильных руках. Дамблдор решил, что стоит попытаться вмешаться в последний раз. Кто знает, может, хоть сейчас у него получится. Ведь не зря записи пророчеств изменили свои слова, а потом и полностью потухли. Все, что было нужно, сделать так, что Гарри точно сможет найти источник магии, но потом не разрушит мир. Дамблдор решил, что Редду-младший мог бы помочь в этом деле. Он ведь хочет избавиться от своих крестражей, но разрушения волшебного мира не желает. Может, хоть у него, в решающий момент, получится направить Гарри в нужную сторону. Дамблдор почувствовал возмущение, идущее от защитных чар Хогвартса. Поднявшись, он вышел из кабинета и пошел встречать своего гостя. Страха Дамблдор больше не чувствовал. К тому же, боль в проклятой руке с каждой неделей становилась все сильнее, и он был бы не против от нее избавиться. Дойдя до границы леса, он встретил там Риддла-младшего в мантии. «Быстро ты прибыл. Я так понимаю, у вас ко мне важное дело, профессор», — довольным голосом сказал Риддл-младший. «Пошли, поговорим в моем кабинете. Мне нужно разрешить тебе проход». Дамблдор, не встретя сопротивления, махнул в его сторону волшебной палочкой. «Защитные чары не будут считать тебя нарушителем ближайших полчаса». За несколько минут они добрались до замка и поднялись в директорский кабинет. «Я хочу тебе кое-что показать». Дамблдор сразу пошел во все еще открытую секретную комнату. «Тебя это может заинтересовать». Редду-младший ненадолго остановился в дверях, посмотрел по сторонам и только потом зашел следом за Дамблдором. В центре комнатки все так же стоял столик, на котором была черная книжечка и стеклянный шарик на подставке. «И что же вы хотите показать?» – настороженно спросил Реддл-младший. «Пророчество о Волдеморте и Гарри Поттере», – Дамблдор показал рукой в сторону шарика на подставке. «Коснись его, чтоб прослушать, и тогда мы с тобой поговорим. Вы меня пригласили сюда ради этого?» – разозлился Реддл-младший. «Надеетесь навалить мне на голову лжи стрика раба? Что, раз с Волдемортом такое уже прокатывало, то почему бы в очередной раз подобное не провернуть? Нет, послушай, не желаю!» – взорвался криком Реддл-младший. «Вы думаете, что лепит Снейпа, что он не предавал исходного меня, не вызывает у меня смех? Да мне прекрасно известно, что он работал на вас. Может, кто-то из учеников и их родителей и верит в то, что Снейп двойной агент, но мне такую лажу не скормить. Я знаю, что нельзя верить никакой информации, которая идет от вас или от ваших прихвостней. Старый интриган». Реддл-младший выбежал из комнатки. Дамблдор, растерянный подобным поведением, последовал за ним. «Я провел тут несколько месяцев как крестраж. Я слышал разговоры учеников. Я знаю, что вы прикрыли Снейпа на суде». Реддл-младший стал ходить кругами, поглядывая на Дамблдора. «И я специально, когда с ним встретился для передачи своего дневника, четко сказал, что мне известно о предательстве. Так с чего же вы взяли, что я сделаю ту же ошибку, которую уже делал другой я?» «Том, успокойся». Дамблдор закрыл проход в секретную комнатку и аккуратно пошел в сторону Реддла-младшего. «Я не собираюсь тебя обманывать. Тхах, ложь, вы же постоянно всем в чем-то досоврете». Реддл-младший наставил на него волшебную палочку. «Не приближайтесь, я не причиню тебе вред». Дамблдор медленно поднял свои руки. «Магией? Нет, вы слабы». «Словами? Да, вот это вы можете». Реддл-младший остановился. «Годы идут, а привычки не меняются. Ведь так, профессор?» Дамблдор попытался что-то сказать, но Реддл-младший его перебил. «Я думал, что вы меня сюда пригласили для разговора о крестражах. Вы нашли хоть один, уничтожили, или эта простая мысль до вас так и не дошла? Я как раз хотел поговорить об этом», — сказал Дамблдор. Реддл-младший от этих слов немного поутих. «Крестража найти невозможно, но согласно пророчеству». «Да к черту ваши пророчества и бредни!» — опять вспыхнул Реддл-младший. «Слышать об этом не хочу. В очередной раз надеетесь загребти чужими руками каштаны из огня? Думаете натравить меня в открытую на исходного меня? Я не болван. Нет. Кстати, все не было времени поздравить вас с новой должностью. Удобно ли вам сидиться в директорском кресле?» Дамблдор опустил руки и ненадолго прикрыл глаза. «Том, ты сделал большую ошибку, открыв тайную комнату в начале 40-х годов. Я просто хотел узнать, что там такого спрятал Слизерин. А что по поводу вас, то я сделал все возможное, чтоб вы не заняли место директора Диппета», — прошипел Реддл-младший. «Смерть грязнокровки из-за Василиска и обвинение в этом опекаемого вами блаженного Хагрида должно было помешать назначить вас директором. Как же жаль, что вы настолько удачно обработали совет попечителей Хогвартса, что они все равно за вас проголосовали. Том, профессор Диппет сам хотел оставить директорский пост. Я тут ни при чем. Не надо лгать». Реддл-младший ринулся к Дамблдору и ткнул ему волшебной палочкой в подбородок. «Найдите мужество признаться в правде». Дамблдор отвел взгляд в сторону. «Я так и думал», — хмыкнул Реддл-младший. «А раз так, то разговор окончен. Том, сейчас весь мир в очень большой опасности. Я прошу тебя не совершать глупостей. На кону сама магия, которая может исчезнуть. Поговори с Гарри Поттером весной. Да, весной. Я уверен, что он сможет помочь твоей проблеме. Но ты должен быть аккуратен и ни в коем случае не вредить ему, иначе я должен». «Надоел?» Реддл-младший резко отступил назад и хлестнул волшебной палочкой. Дамблдор мгновенно поглотил яркий огонь. «Зря только время на тебя тратил», — с отвращением сказал Реддл-младший. Корчась от боли, Дамблдор упал на пол. Огонь в это время перекинулся на ковер и рабочий стол. «Надеюсь, кабинет, за который ты боролся, сгорит дотла вместе с тобой». Реддл-младший плюнул в сторону огня. Развернувшись, он вышел из комнаты. Ноги сами собой несли его по лестнице вниз. Реддл-младший чувствовал, как от ненависти и раздражения начала болеть голова. «Я, не исходный я», — проговорил он себе под нос, выходя из замка. «Его ошибок не совершу, и никому больше дам заставить меня что-то делать против моей воли или держать в заточении. Говоришь, Гарри Поттер? Если и буду с ним разговаривать, то только после того, как пойму, что это за фрукт и почему ты, старый наглец, пытался втюхать мне его помощь. Редбу-младший шел к границам защитных чар в полной уверенности, что никогда не сделает ошибок Волдеморта. Запоздало он подумал, что Гарри Поттер мог бы ему кое в чем помочь. Однажды он уже убил Волдеморта, а значит мог бы и снова это сделать. Главное только действовать аккуратно и не привлекать ни его внимания, ни внимания исходного себя. Редбу-младший пересек защитные чары Хогвартса и трансгрессировал прочь. Конец. Бонусная глава 1. Фанаты писателя. События из этой главы происходят на исходной ленте мира летом 1993 года, когда Гарри в последний раз с Хагридом был в академической библиотеке Мерлина. «Да, ну, тогда до свидания, мистер Скрудж», — сказал Гарри. «Удачи вам, мистер Поттер», — попрощался библиотекарь. Вместе с Хагридом Гарри подошел к столу, на котором оставил свои немногочисленные вещи. Он уже думал уходить, когда решил, что все-таки стоит подойти к людям, которые толпились в дальнем углу библиотеки. Похоже, там проводилась презентация новой книги. Хагрид, может, посмотрим, что там? Да, конечно. Чем ближе они подходили к толпе, тем отчетливее становилось видно, что она состояла в основном из женщин. Часть из них была одета в красивые мантии лилового цвета. Я не только прочитала сама, но еще прочла и детям на ночь, и мужу. Восхищалась одна ведьма. Ах, был бы у меня муж, я бы тоже ему прочитала. К сожалению, мои два кота не оценили столь великий писательский талант. Люсиль, это же графомания. Возмущался один из немногочисленных мужчин. Он даже не знает, какого цвета луч от убивающего заклятия. Ты только почитай, что он пишет. Откуда там оранжевый цвет? Заткнись, Дрейфус, и не позорь меня. Гарри подошел к большому постеру, на котором был нарисован мужчина небывалой красоты. Тот обнимал смазливого вида ведьму на фоне какой-то старой лачуги. Внизу постера вычурными золотыми буквами было написано «Златопуст Локонс и ведьма из визжащей хижины». «Ох, опять этот Локонс», — вздохнул Хагрид. «Он не в состоянии победить даже книжных вшей. Ты его знаешь?» — спросил Гарри под звуки неодобрительно шикающих ведьм. «Конечно. В прошлом году преподавал в Хогвартсе. Надеюсь, в этом году на должность учителя защиты от темных искусств подберут кого-то получше». Гарри неопределенно хмыкнул и подхватил одну из книг Локонса, которая лежала недалеко на столе. Раскрыв томик на случайном месте, он не заметил, как зачитался рассказом. Написано было очень хорошо. Гарри даже подумывал, не купить ли ему эту приключенческую книжонку, когда дочитал до абзаца, в котором было описано, как именно ведьма из визжащей хижины благодарила Локонса за спасение ее от давнего проклятия. «Ау!» – засмеялся Гарри. «Так это же порнография!» Ведьмы вокруг него возмущенно зашептались. Гарри даже послышалось, как кто-то говорил, что глупый мальчишка ничего не понимает в настоящей литературе, да подрастет, поймет. Гарри поставил книжку обратно на стол. Одна из ведьм, видно, не выдержав, что не может пробиться через кольцо фанатов к своему кумиру, залезла на стол. «Златопуст, я тебя обожаю!» — крикнула она на весь зал и, недолго думая, раскрыла мантию и подняла свою кофточку, оголив грудь. «Посмотри на них, эти крошки, они для тебя!» У Гарри от удивления отвалилась челюсть, и, вытаращив глаза, он не сдержался от смеха. «Женщина, держите себя в руках!» — крикнул работник библиотеки. Ведьма в это время стала трясти своими буферами и признаваться Локонсу в любви. Мужчины из толпы одобрительно качали головами, пока их жены пытались закрыть им глаза. Слезьте немедленно. На помощь первому работнику подбежал второй, и теперь они вдвоем пытались стащить ведьму со стола. «Не трогайте их, они только для Златопустика», — верещала она, пока ее груди бились о голову одного из работников библиотеки. Наконец ее стащили вниз и под улюлюканье толпы увели из основного зала. «Мда», — очнулся Хагрид. «Пойдем лучше отсюда». Гарри кивнул и, хихикая, пошел вслед за Хагридом. Бонусная глава 2. Фарли и тайная комната. События из этой главы происходят на исходной ленте мире в начале сентября 1993 года в Хогвартсе. «У всего есть цена». Фарли понял это еще ребенком. Однажды эту фразу сказал ему старший брат, мимоходом. Но со временем Фарли осознал, что тот абсолютно прав. На Слизерине учиться было тяжело. Все следили друг за другом и пытались выведать чужие тайны. Красиво улыбались, но первым делом всегда спрашивали твою фамилию. Ничего и никогда не делали просто так. Конечно, с тех пор, как к ним поступила Перизат, многое изменилось. Милли терпеть не могла свою фамилию и, благодаря своей болтливой и легкой натуре, уже через пару лет почти все студенты на Слизерине стали звать друг друга по имени. К тому же, сплетница по натуре, она быстро и непринужденно выведывала чужие секреты, которые никакими секретами и не были, и мгновенно разносила их по округе. Такими ее стараниями атмосфера на факультете стала гораздо более спокойной, можно было бы даже сказать приятной, ведь никому не приходилось постоянно держать себя в напряжении, дабы не ляпнуть что-то не то. Но Фарлид дураком не был, он прекрасно знал, что Перизат никогда не узнает самые ужасные или сочные сведения. Также он отлично понимал, что слизеринцы так и не изменились, и если ему что-то потребуется, то на факультете ему помогут только за ответную услугу. И Фарли было что предложить. «Хочешь что-то взять? Дай сначала взамен». Последний час он ходил по коридорам, запутывая след и проверяя, что за ним никто не идет. Многие хотели узнать его секрет. Даже Уна однажды пыталась за ним неуклюже следить. Все старшекурсники гадали, как Фарли это удается. Неужели он договорился с Филчем, чтоб совиную почту не досматривали, а может у него получилось обойти закон Бэмпа, согласно которому магии нельзя создать еду или другие потребляемые жидкости, кроме воды. Дойдя до коридора с натюрмортом, Фарли пощекотал грушу на одной из картин и зашел на кухню, через открывшийся проход. Эльфы, как обычно, предлагали ему всевозможную еду и спрашивали, чем могли быть полезны. Фарли, поздоровавшись, выцепил из толпы всклокоченную эльфийку и приказал идти за собой. «Мастер Фарли желает делать напиток?» – спросила та. «Да, мне потребуются два больших котла и прохладное помещение, где нет солнечных лучей.